Я промолчала. Я решила во всем уступать и следовать его желаниям. Несколько дней спустя мы поехали в оперу на моего любимого Зигфрида. Для меня было великим наслаждением слушать музыку возле того, кто стал моим героем. Во время шелеста леса я, сама того не сознавая, положила руку на руку Филиппа. Он повернулся и взглянул на меня вопросительно и радостно. В машине он взял мою руку, поцеловал и задержал в своей. Когда мы остановились у подъезда, он сказал: «Спокойной ночи, дорогая». Я ответила весело и не без волнения: «Спокойной ночи, мой лучший друг». На другое утро он прислал мне с рассыльным письмо, написанное ночью. «Изабелла, это ни с чем не сравнимое, всепоглощающее чувство, не только дружба». Он рассказывал о смене своих детских романтических мечтаний, говорил о женщине, которую называл королевой, потом амазонкой, о том, что она всегда владела его помыслами. Женщины, которые вдохновляли меня, относились к одному и тому же типу. Идеальная женщина — это хрупкое создание, преследуемое судьбою. Она несчастна, но в то же время беспечна и при всем том умна. Как видите, властность Рене с этим образом несовместима. Но стоило мне только встретиться с Адилией, я сразу почувствовал, что она — та, которую я постоянно ждал. Что сказать вам? В вас есть доля от того таинственного начала, в котором сосредоточена для меня вся ценность жизни. Когда я его лишился, мне хотелось умереть. Любовь? Дружба? Что слова? Это чувство нежное и глубокое. Это великое упование. Безмерное блаженство. Дорогая, я тянусь к вашим губам, к головке, чтобы приласкать на шее жесткую щетинку подстриженных волос. Филипп.